они въехали в город. Сугробы на улицах навалило такие, что во многих местах замело даже окна. Вот почему, кружа за городом, путники не могли видеть огней. В городе было потише, на улицах было пустынно, горожане сидели уже за ужином, лишь кое-где перед домами мальчики с вертепом и козой пели, несмотря на метель, колядки. На рынке тоже встречались ряженые. Они опутались гороховой соломой и изображали медведей, а так кругом было пусто. Купцы, с которыми ехал Збышка, остались в городе, а шляхтичи направились к старому замку, где жил князь. Когда они подъехали поближе, замок весело засиял перед ними своими стеклянными окнами. Подъемный мост через ров был опущен. Так как время литовских набегов миновало, а крестоносцы, предвидя войну с польским королем, сами искали дружбы с мазовецким князем. Кто-то из княжеских слуг затрубил в рог, и ворота тотчас отворились. У ворот стояло десятка-полтора лучников, но на стенах и у бойниц не было ни живой души. Князь позволил страже оставить посты. Навстречу гостям вышел старый Мрокота, который приехал в замок 2 дня назад. Он приветствовал гостей от имени князя и проводил их в покои, где они могли переодеться к столу. Збышка тотчас стал расспрашивать его об Юранде из Спыхова. Мрокота сказал, что Юранда пока нет, но его ждут, что он обещал приехать, а если бы еще больше расхворался, то дал бы об этом знать. Все же навстречу ему послали 10-1.5 верховых, потому что такой метели старики не запомнят. «Так он, может, скоро приедет?» «Может, и приедет». Княгиня велела поставить для него и панны миски за общим столом. Хотя Збышка всегда немного побаивался Юранда, однако сейчас он обрадовался и сказал себе: «Пускай делает, что хочет. Все равно эта жена моя приезжает, супруга моя, дорогая моя Дануська». Он не верил своему счастью, повторяя эти слова. Потом ему подумалось, что, может, она уж во всем повинилась отцу. Может, он уже совсем примирился. Сказать по правде, что ему остается делать? Человек он умный и знает, что, коли даже не захочет отдать, я все равно возьму ее, потому что мое право на нее крепче. Переодеваясь, он расспрашивал Мрокоту о здоровье князя и особенно княгини, которую еще в Кракове полюбил, как родную мать. Он обрадовался, узнав, что в замке все здоровы и веселы, хотя княгиня очень тоскует по своей веселой пивунье. Играет ей на лютне теперь Ягенка, которую княгиня тоже любит, но не так, как Данусю. «Какая Ягенка?» — спросил в удивлении Збышка. «Ягенка из Луголяса, внучка старого пана из Луголяса. Красивая девушка, в нее лотаринский рыцарь влюбился». «Так господин Делорж здесь?» «А где же ему быть? Он приехал из лесного дома князя и живет себе тут припеваючи. У нашего князя всегда полно гостей. Я буду рад повидаться с ним. Это рыцарь без упрека. Он тоже вас любит. Однако пойдемте, а то князь с княгиней уже за стол садятся». Они пошли в застольную. Там пылал в 2 каминах огонь, который поддерживали слуги, и было полным-полно гостей и придворных. Князь вошел первый в сопровождении воеводы и нескольких приближенных. Збышка земно ему поклонился, а затем поцеловал руку. Князь обнял его за голову, затем отвел в сторону и сказал: «Я обо всем уже знаю. Сперва я гневался, что вы сделали это без моего позволения. Да ведь сказать по правде, и времени-то у вас не было. Я ведь был тогда в Варшаве и святки хотел там провести, а дело известное. Коли баба чего захочет, и не думай противиться. Все равно ничего не добьешься. Княгиня о вас, как мать родная, заботится. А мне, чем противиться, лучше ей угодить, чтобы она поменьше слез лила и печалилась». Збышка опять земно поклонился князю. «Дай Бог, ваша милость, отблагодарить вас. Слава Богу, ты уже здоров. Скажи же, княгиня, что я принял тебя милостиво. Она обрадуется. Боже ты мой, ее радость — моя радость. Юранду я за тебя тоже словечко замолвлю. Думаю, он даст свое согласие. Он ведь тоже любит княгиню. хоть и не захочет он дать своего согласия, мое право выше».